Харк продумал обед во всех деталях. Его устроили в кабинете ресторана-отеля «Хей Эдамс». На столе стояли устрицы и яйца пашот, икра и семга, шампанское и коктейли «Мимоза». К 11 все были в сборе и тут же набросились на «Мимозу». Харк заверил их, что эта встреча чрезвычайно важна. Провести ее нужно в конфиденциальной обстановке, потому что он нашел свидетеля, который поможет им выиграть дело. Были приглашены только адвокаты детей Филана. Жены пока не опротестовывали завещание, да и не особенно рвались сделать это. У них было слишком мало шансов на успех. Судья Уиклиф намекнул адвокату одной из бывших супруг Филана, что не расположен благосклонно смотреть на их участие в деле. Обоснованно или необоснованно, но шестеро детей, не теряя времени, опротестовали завещание. Все шестеро, очертя голову, бросились в драку, имея одинаковые претензии. Подписывая последнее завещание, Трой Филан страдал душевным расстройством. На обеде было разрешено присутствовать не более чем двум адвокатам от каждого претендента на наследство, а лучше по одному. Харк представлял Рекса в одиночестве. Олли Брайт тоже был один. Он защищал интересы Либигайл. У Рэмбла вообще имелся только один адвокат — Йенси. Грид оставил позицию Мэри Роуз. Миссис Аленхорн, бывший профессор юриспруденции, была адвокатом Джины и Коуди. Трое младше после смерти отца успел сменить три юридические фирмы. Его теперешние поверенные работали в фирме, насчитывавшей 400 сотрудников. Как новички в этом тесном содружестве, они представились — Хэмбо и Хэмилтон. Закрыв дверь, Херк коротко изложил присутствующим биографию Малкольма Снида, человека, с которым встречался теперь чуть ли не каждый день. «Он служил у мистера Филана 30 лет, — серьезно говорил Херк, — и, вероятно, помогал ему писать последнее завещание. Он, похоже, может засвидетельствовать, что в тот момент старик был явно не в себе». Новость удивила адвокатов. Харк несколько секунд наблюдал за их счастливыми лицами, потом продолжил. «Но он может и сказать, что ничего не знал о рукописном завещании и что мистер Филан в день смерти был в абсолютно здравом уме». «Сколько он хочет?» — без обиняков спросил Уолли Брайт. $5 миллионов. 10% сейчас, остальное после достижения соглашения. Гонорар Снида ничуть не обескуражил адвокатов. На кону ведь такая ставка. В сущности, его претензии можно было назвать скромными. «У наших клиентов денег, разумеется, нет», — сказал Харк. «Поэтому, если мы хотим купить его показания, придется позаботиться о деньгах самим. Если за каждого из наших клиентов будет внесено по 85 тысяч, мы сможем подписать соглашение с мистером Снидом. Уверен, что с помощью его показаний мы либо выиграем дело, либо заключим выгодное соглашение». Суммы, которыми располагали присутствующие, колебались в очень широком диапазоне. На счете конторы Олли Брайта не было ничего. У него самого только долги. На другом конце спектра находилась фирма, где работали Хэмбо и Хэмилтон. Партнеры, владельцы одной компании, зарабатывали по миллиону в год. «Вы предлагаете, чтобы мы оплатили ложные показания?» — надменно спросил Хэмилтон. «Мы не знаем, ложные ли они», — ответил Харк. Он подготовился к любому вопросу. «И никто не знает». Мистер Снит находился наедине с мистером Филоном. Других свидетелей нет. «Правда будет такой, какой захочет сделать ее мистер Снит». «Это звучит сомнительно», — добавил Хэмбо. «У вас есть идея получше?» — огрызнулся Харк. Он приканчивал четвертую мимозу. Хэмбо и Хэмилтон представляли крупную фирму и не привыкли пачкать руки в грязи. Не то чтобы они или им подобные были чужды коррупции, но их клиентами являлись солидные корпорации, которые использовали для официального подкупа лоббистов, когда речь шла о заключении выгодных правительственных контрактов, и прятали деньги в швейцарских банках на счетах зарубежных тиранов. Все с помощью своих доверенных адвокатов. Они, естественно, смотрели сверху вниз на неэтичные сделки. «Не уверен, что наш клиент на это пойдет», — заявил Хэмилтон. «Ваш клиент будет прыгать от радости», — возразил Харк. Разговоры об этике применительно к Трою младшему были смешны. «Мы знаем его лучше, чем вы. Вопрос в том, согласитесь ли вы. Вы предлагаете, чтобы мы, адвокаты, авансировали свидетелей 500 тысячами долларов, — уточнил Хэмбо. «Именно», — подтвердил Харк. «На это наша фирма никогда не согласится». «Тогда вашу фирму скоро отставят», — встрял Грит. «Имейте в виду, что она четвертая за последний месяц». Приходилось признать, что Трой-младший уже пригрозил им увольнением. Респектабельные адвокаты притихли и стали слушать. Речь опять держал Харк. «Чтобы избавить всех от необходимости представлять деньги наличными, я нашел банк, который готов выдать кредит в 500 тысяч долларов на год. Единственное, что потребуется от вас, это поставить подписи под векселем. Я уже это сделал». «Я тоже подпишу эту чертову бумажку», — воскликнул Брайт. Он проявил бесстрашие, потому что ему нечего было терять. «Позвольте мне кое-что прояснить», — вступил Йенси. «Мы сначала платим Сниду, а потом он дает показания, так?» «Так». «Не можем ли мы сначала услышать его версию показаний?» «Его версия требует определенной работы. В этом и состоит вся прелесть соглашения. Как только мы ему заплатим, он наш. Мы сможем заказать ему такие показания, какие нам нужны. Помните, других свидетелей не существует. Есть, правда, еще секретарша». «А она сколько стоит?» — спросил Грит. «Она входит в счет Снида».